Гуру, кому нужны эти записи? Для себя? Но ведь они часто не читаются вторично. Значит, нужны для других. Этим сознанием и идите. Все для других, для тех, кто пойдет после. Их будет много, и голодны будут голодом духа. Книг много, много макулатуры. Только опытный путник сможет в них разобраться. Тем более ценно то, что неразрывно связано с иерархией и учением живой этики. Когда-то кому-то послужат они мерою полной.